Еще полдня заняли поиски выхода, благо что примерную дорогу я помнил. Элиниль появился через десяток секунд после того, как я выбрался. Дальше была весьма сложная, но невероятно интересная работа по слиянию маготел пойманного существа и Василиска, после чего, спустя неделю, в эту уже ставшую достаточно однородной солянку поместили часть моей души и трое суток наполняли через помещенный осколок энергией. Таким образом моя частичка укрепилась, а яйцо начало активно развиваться. Ну как активно, еще месяца три оно точно пролежит таким вот, пока не вылупится. Интересно, какой эта тварюшка будет. Ясно только, что новое существо точно увеличит свою плотность относительно других представителей своего вида, за счет дополнительного, пусть и вторичного ядра. Эх, поймать бы Хлада, вот уж у кого ядрышко должно быть развито. К сожалению, его уже грохнул Морозов. ГМа ведь он свое прозвище получил не только за Хлада, но и феноменальное мастерство и силу в заклятиях, связанных с льдом. Может ли быть так, что Хлада Дмитрий не просто уничтожил, а использовал для того, для чего, собственно, этих существ создавали изначально? Правда, мощь у него должна была быть к тому моменту явно раза в два превосходящая максимально задуманную, но с другой стороны спячка такого мага, пусть и спустя что-то около 40-50 лет, выглядит весьма подозрительной. Возможно ли, что Дмитрий заснул, дабы полностью встроить в свое маготело эту тварь? В конце концов, не просто же так он считается едва ли не сильнейшим из всех нынешних магистров, уступая всего трем или четырем из них. Тем не менее, дело было сделано. После отрыва очередного кусочка я чувствовал постоянное опустошение и боль, однако чакры имана несколько притупляли и убирали неприятные ощущения. Пожалуй, хватит с меня на нынешние годы. В ближайшие 5 лет свою душу лучше не трогать, благо что для возрождения после смерти должно хватить пока. Обычно требуется хотя бы 4 для гарантированного результата, но тут мои осколки в могучих в магическом плане существах, так что вся эта сила пойдет в случае моей гибели, как усилитель излучения, так сказать. Почему я в случае смерти не отправлюсь в следующий мир? Потому что система не посчитает это смертью. Эти части будут держать мою энергетическую составляющую, словно цепи, в этом мире. Они и сейчас держат, просто пока у меня есть тело, эти цепи расслаблены. Как только тела не станет, они натянутся, не дав мне уйти никуда. Яйцо Василиска было размером примерно с мою голову. Огромная хреновина, ну да ладно. К сожалению, ей требовалась постоянная подпитка моей энергией. Точнее, была желательно. А я сильно не хотел, чтобы кто-то видел у меня сию вещь. Как быть, решал долго, пока не вспомнил про сжатое пространство. В инвентарь такую штуку не положить. Там время как минимум останавливается, а живые существа вообще лучше не класть, за исключением достаточно простых вроде семян или растений. А вот в сжатое пространство вполне можно было бы и засунуть, благо что под мантией у меня всегда была моя любимая кофта. Пусть это и не разрешалось, но никто просто не парился по этому поводу, благо что о моих хороших отношениях с Дамблдором знали все преподаватели и старались вообще поменьше придираться. Возвращался я не так уж и долго, даже не опоздал, придя за 10 минут до отбоя и посетив с ней поза 2 минуты, после чего оказался в своей комнате. Наутро же Северус сообщил мне, что меня вызывает директор. «И чего это Дамблдору от меня понадобилось?» – проворчал я. «Не Дамблдору», – одернул меня с ней Амбридж. «Амбридж, она теперь директор. Ясенский гуль, подери и забери ее в свою могилу». Вырвалось у меня за долгое время ругательство еще из жизни, когда моя личность в этом теле спала. «Мистер Кощей, я не знаю, что вы только что произнесли, но это было явно что-то нецензурное. Постарайтесь не выражаться таким образом. Вам пора». «Угу». Снейп, сама холодность. Выйдя из гостиной, рано поутру еще пустовавший, где Снейп, явно сам недавно только проснувшийся, застал меня, я поплелся наверх. Амбридж явно хотела выдернуть меня из теплой постельки, раз так рано вызвала. Сволочь малолетняя, тьфу, мозги еще не соображают спросонья. Хотя действительно, а кто старше, я или она? Вопрос-то интересненький. Хотя ну сколько мне сейчас? 17 с земли, 18 из школы мертвецов, столько же из прошлой жизни примерно и 17 из нынешней. Все вместе тянет на 70-ник. Мне уже 70. Не думаю, что это можно назвать полноценными 70 годами, все-таки в 40 лет мир воспринимается иначе, а я многократно дублировал детство и юношество, однако я могу уже вполне быть старше Долорес. Да, Подойдя к горгулье, я понял, что не знаю пароля. Тем не менее, это не стало преградой. Один телепорт, и я уже на лестнице. Долорес явно была удивлена тем, как я прошел внутрь. Она сначала за сердце схватилась, когда я ее окликнул. Все-таки чары должны сообщать о всех входящих, точнее, об открытии их прохода. «Как вы вошли, мистер Кощей?» Телепортировался, конечно, начал играть я дурачка, недоуменно отвечая. «В Хогвартсе невозможна трансгрессия. Правда, что ли?» Спросил я уже из другой точки кабинета. «Простите, больше не буду, я просто не знал». Дурацкую улыбку на рожу и приподнятые в жесте извинения руки. «Соприсядьте». «Что, милочка, уже хамить не получается?» Впрочем, вряд ли это можно назвать хамством, все-таки она обращается к ученику типа ученику, но все равно ее тон бесит. А ведь наверняка министр ее предупреждал обо мне, скорее всего ее отношение есть частная инициатива. «Нет, я вовсе не претендую на какое-то особое поведение в отношении меня, но я как минимум выделялся для Амбридж из общей массы отрицательно. Ну и как ты теперь запоешь? У меня даже не богатые или важные там родители, хотя и это тоже. Я сам в первую очередь сильный маг, и то, что мне доступна телепортация в пределах Хогвартса, должна тебе об этом сказать. Мистер Алан, по какому праву вы покинули территорию школы?» Достаточно сдержанно, хотя и раздраженно спросила Долорес. «У меня имеется письменное разрешение от директора школы о том, что я могу с такого-то по вчерашнее число включительно находиться за пределами Хогвартса, а также в любое время уходить на срок не более 3 суток. Бывший», она сделала ударение на этом слове, «директор Дамблдор выдал вам его. Пусть так, однако оно было у вас до вчерашней даты. Я вернулся вчера за 10 минут до отбоя и успел отметить этот факт у своего декана», перебил ее я. «Не перебивайте старших. Кто тут вообще старший? В таком случае я проверю ваши слова. Разрешение покидать школу в любое время аннулируется. У вас нет права это сделать», мило улыбаюсь. «Я теперь директор Хогвартса, мистер Кощей». «Ну я и говорю, нет права. Разрешение совместно с Дамблдором подписано министром Фаджем. Видите ли, в Британии нет даже посредственных некромантов, кроме совсем уж даунов в этом деле, да и те все в Азкабане, а в последнее время трупы сильно шалят. Значит, вы еще и черной магией занимаетесь и так открыто в этом признаетесь? У меня есть разрешение от министра», пожимаю плечами. «Оно не вечно, о, какой жирный намек. Меня сюда притащил в большей степени Дамблдор, что-то там получивший от отца. Сейчас же едва ли не прямым текстом мне сказали, что в Британии я остаюсь только покуда нужен тут, после чего могу в любой момент стать персоной нон-гранта. Если вы о том, что некромантия в Британии запрещена, то я вообще-то не подданный британской короны и не гражданин магической Британии. Впрочем, если законы запрещают даже находиться на вашей территории людям, изучающим темные искусства, то я преспокойно уеду. Все, что я хотел в Англии получить, приезжая сюда, я получил. А успеете? Черт, да что же происходит-то? Я нихера не понимаю. Какого черта эта стерва творит? Она же подчиняется правительству. Правительство состоит из имбецилов в основном, согласен, но не настолько же, чтобы портить отношения с одной из самых могущественных держав магического мира. Да эту сраную Британию даже Россия размажет, не то что Русь. А батя всю Европу за 10 минут в порошок сотрет и скажет, что так и было. Если вы про то, что меня могут забыть оповестить о прекращении действия этого документа, то уверяю вас, Британия в таком случае умоется кровью. Кровожадно улыбаюсь, отбросив маски и говоря открыто. У меня в родственниках человек, который всю вашу страну может превратить в пепел ради развлечения за несколько минут. За мной страна, которая полвека назад выждала половину магической части Европы, за моими плечами деньги, которые не виделись тем же Малфоем в самых смелых фантазиях. Я сейчас как маг на голову превосхожу ваших авроров, а Азкабан для меня просто решето. Захочу, пройду в любую камеру к любому так, что никто и не заметит. Я не пользуюсь всякими там палочками, так что мою магию вы ограничить не в состоянии, а артефакты вплоть до уровня архимага просто не рассчитаны на мою природу как фири. О, вижу о том, что я не человек, вы слышите впервые. Ну, ваше дело. В любом случае, я не пойму, к чему весь этот разговор и дебильные угрозы. Если вам больше нечего сказать, то до свидания. Я подождал пару секунд и покинул кабинет телепортом. На самом деле, я технически еще человек, ибо система меня отражает так, Однако после примерно 12-й сотни в плотности маготила моя раса сменится на фири, как это произошло с отцом. И да, фири именно раса, объединяющая любой вид, так как представитель любого вида, кроме редких исключений, может стать фири. Амбридж в тот раз явно проводила какую-то разведку, иначе просто не могу объяснить, почему в дальнейшем ее отношение ко мне не изменилось, но подобных разговоров больше не было. Тем не менее, жизнь вошла в свое привычное русло. Интересно, нахрена Дамблдор свалил? У Хогвартса есть свой источник и, судя по тому, что Амбридж не сильно похорошела, энергия до сих пор идет Альбусу, что в свою очередь значит, Дамблдор до сих пор директор. Не понимаю я обитателей кулуаров британской власти, вот совсем не понимаю, и интриги эти хотя пофиг. Главное, чтобы дед хотя бы годик на публике не появлялся, и министерство само все развалит. Образование – дерьмо. Законы – дерьмо. Политика – дерьмо. ГМ прикольно. Кстати, ведь Дамблдор, несмотря на то, что он типа преступник, все еще председатель МКС. Хотя и бесит меня это название. Конечно, ну что это самое МКС значит-то? Она и называется-то международной, а не европейской только потому, что туда Египет, Турция и еще пара стран входит. США нету. Китая нет, Японии нет, нет и Руси или России, тьфу, да и только. Хотя зря я так, в пределах нужного региона эта организация достаточно эффективно выполняет свои функции, а именно, не допускает новых войн в Европе. Собственно, ее и создали после Гриндевальда и Второй мировой, насколько я знаю. Мисс Грейнджер несколько отдалилась от нас. Она и раньше в нашей компании держалась не слишком крепко из-за несколько отличных от наших взглядов, а уж сейчас и вовсе отделилась. Ей, видите ли, бороться за справедливость надо. Ну вот кому это нужно, а? Сиди, девочка, на попе ровно и не парься. Не ясно что ли, что ты тут песчинка в двух жерновах в виде министерства и их оппозиции? Не, я понял бы, если бы о возвращении дедушки было бы известно, но даже Дамблдор лишь догадывается. С ее точки зрения ей не хотят давать в руки боевые заклинания, вот она и злится. Ну глупо же. Если бы была необходимость себя защищать, то понятно, а так, трансфигурация, чары, зелья, гербология, узнс нормально же преподаются, вот и учись, руны те же, ну так нет же, в жопе шило, а в голове вообще не пойми что, реально, конечно, она права, да только вот я не собираюсь поддерживать человека, который не понимает ситуации в данном случае. Гермиона действует не потому, что ей надо учить боевые заклинания, а потому что ей так хочется. Ну а раз хочется, то пусть развлекается самостоятельно. Возможно, я несколько экспрессивен, но меня в последнее время раздражало ее поведение. Попытки занять роль лидера, ладно бы она хоть ориентировалась нормально в мире вокруг, но ведь она даже не понимает частенько подоплеки происходящего. Настойчивость и упрямство тоже вылезли на первый план. Подростковый максимализм, возможно. Анна была достаточно тихой, но очень манерной и приличной, старающейся все время вести себя правильно, а оттого весьма замкнутой девушкой, нормально общающейся лишь с братом. Позже, когда мы познакомились, она стала неплохо общаться и с нами, тем не менее стараясь соблюдать множество неписанных правил и не участвовать в разных сомнительных вещах. Однако этот характер несколько переменился после обретения ею аниформы. Ради интереса Анна провела и вариацию стандартного ритуала анимаги, дабы определить свою форму, которая неожиданно совпала с изучаемой ею соколом. Птица почти всегда появляется у людей, стремящихся к свободе или уже свободных, мечтающих парить в небе. Видимо, на Анну давили все эти обязанности и правила, но она загоняла себя в нужные рамки и за прожитые годы зажалась весьма глубоко, однако первый же неуклюжий полет к чертям поломал все установки. Как результат, она стала гораздо более открытой и хотя безукоризненно соблюдала множество правил, стало видно, что это несколько неродное, привычка, не более. Эти изменения многими были замечены, однако каких-то перемен в отношении с другими слизеринцами не последовало. Она слишком плотно держалась в нашей группе и связываться со сколоченной мною компанией никто не хотел, а вступить сюда было не менее сложно. Вызовы по поводу зомби продолжились, и не только по ним. Всякие духи, призраки, непонятные аномалии, что-то легко решалось отделом тайн, что-то совместно, а с чем-то мог справиться только я. В один прекрасный день я решил таки пройтись в архивы министерства. В форме летучей мыши долетел до Хаксмида и трансгрессировал прямо в косой переулок. Дойдя до ближайшего магазина, попросился воспользоваться камином, отдав десяток агатов за порох. Атриум Министерства магии. Тут же, выйдя из высокого проема, появившегося передо мной в зеленой вспышке, я освободил камин и осмотрелся. Место внушало. Высокие потолки, черно-зеленоватая плитка, блестящая в отсветах белого и зеленого света, гигантская статуя. Мда, человеки сидят на троне, стоящим на согнувшихся представителях иных видов, а часть этих представителей еще и кланяется. Ой-ля-ля, да это же эльф, сит, если использовать местные термины. Представляю, как Элинель кланяется этим ничтожеством. Не сдержавшись, я хихикнул. Вам кажется что-то смешным здесь? Молодой человек, остановился рядом со мною представительного вида мужчина в мантии. Вы маглорождены, оглядел он мою одежду. Я чистокровный, только не из Англии. Смешным, видите ли, я знаю одного эльсида, способного стереть всех здесь присутствующих с лица земли, а вон тот персонаж, я указал рукой в нужную сторону, очень похож на моего знакомого. Думаю, приведу его сюда как-нибудь, покажу этот бред. В Англии запрещено нечеловеческим расам посещать Министерство магии без приглашения, да ему наплевать. На архимагистров и магистров действуют только законы совета, местные законы на них не распространяются, хмыкнул я. Ладно, до встречи. Шутовски приподняв несуществующую шляпу, я исчез телепортом, появившись в десятке метров за спиной человека. Несколько поблуждав, я понял, что атриум делится на две зоны. Одна, куда ведут все входы и камины, а другая открыта только после регистрации палочки. Включив дурака, я хотел пройти мимо контролера. Настроение было приподнятое, делать было нечего, амбридж в конец достало. Так что отыграться на госслужащих было едва ли недолгом. Да и вообще англичане меня уже достали. Живут в своем непонятном дебильном отсталом мирке, считая себя центром мира. Тьфу, да и только. Куда? А? Чего? В библиотеку? Конечно же, удивился я. Предъявите палочку. Какую палочку? Сделал я непонимающее лицо, выбив собеседника вопросом из колеи. Для него это звучало, как отказ предъявить руку. Какую руку? Вот, как он воспринял мой вопрос. Уважаемый, либо предъявите палочку, либо уходите. Да не знал я, что сюда надо брать палочку. Может, так пропустите? Кто-то в собравшейся толпе скривился, послышался шепоток. Маглорождены. Ну еще бы, прийти без палочки для них, все равно что голым прийти. Если вы не знаете элементарных законов общества, начал он, но тут я увидел в толпе Малфоя. Люциус, Люциус, замахал я, вводя контролера, а заодно и половину народу в ступор. Все-таки Малфой тут, серьезное лицо. Мистер Кощей, зная меня, Люциус сделал вид, что только что меня заметил и понял, кто перед ним. Да, Люциус, скажи, тут от меня какую-то палочку хотят. Им требуется волшебная палочка, чуть улыбнулся Малфой. А, понял, ваши концентраторы. А чего это ее у всех подряд спрашивают? В Британии принято, что каждый маг использует палочку для чародейства. «Мистер Кощей, я понимаю, что вам это в новинку, а ну мне типа не нужна», — повернулся я к чиновнику. «Видишь», — вызвав изумленный вздох, безо всяких движений поднимаюсь над полом, используя самолевитацию. «Можно пройти, но это обязательное», — пролепетал чиновник. «Уу-у-у», — я повернулся к Малфою. «У тебя случаем нет этой штуковины, ну вдруг там запасная или еще чего?» Люциус, явно внутренне давясь от смеха, как и многие в толпе, протянул мне свою собственную деревяшку, одну из двух, запасную, но тоже купленную официально. «Вот, держи, вернешь потом мистеру Малфою», сунул я палку мужику под нос и нагло прошествовал мимо. Собственно, спектакль мне помог завершить Люциус, который сзади о чем-то поговорил с контролером, и только по этой причине меня не вернули назад, однако так или иначе время я себе скрасил. Архивы министерства оказались интересны, хотя реально ценного там ничего почти не было. Только кто сказал, что я стану ограничиваться лишь первым и вторым уровнями? СЦЧ есть, маскировку на полную и телепортация вперед. Джуби генерировал столько чакры, что хватило бы, да я даже представить себе нужной задачи для такого объема не могу. В общем, хватило мне надолго. Я прошелся по многим документам, банально просматривая их. Пусть они и защищены от копирования, только вот воспоминания можно банально скинуть в омут памяти и все. Идиотизм чистой воды в общем. Я видел многое, в том числе и всякую грязь, вроде подлога результатов выборов. Клоны весьма сильно помогали раскапывать книжные завалы. В конце концов, Когда я уже собирался переходить на пятый уровень, на котором и закончить, ибо шестой уже имел намного более мощную защиту, один из клонов подошел ко мне. «Глянь вот это», — протянул он мне папку. 3 ноября 1981 года. Полные материалы по делу нападения на семейство Поттеров. 31 октября 1981 года, произошедшие. Я молча перевел взгляд на клона, который все это время стоял рядом. Он понял мой взгляд мгновенно, ткнув в нужные слова. Также в результате нападения погибло двое сквибов. Семейство Поттеров потерь не понесло. Лилиан Розария Поттер и Джеймс Карлус Поттер перенесли следующие ранения. «Бля», — тихо выдохнул я, сматываем удочки. Шепчу клону и исчезаю в воздухе, телепортируясь сквозь стены. Попав в атриум, быстро шмыгнул в камин. Косой переулок. Через несколько минут мое сознание стало ощущать развеивающиеся разумы клонов. Трындеж. Он душка. Пруф. Глава 9. Дед. Ворвался я в зал совещаний, надев, правда, на рожу половинчатую маску и правильно сделал, ибо здесь находились явно посторонние люди. У нас переговоры, внук. Если желаешь, можешь присоединиться. Тут есть кое-что по твоей части. Можете меня ввести в курс дела? Тут же спросил я. Комната для переговоров представляла из себя длинный, но удобный стол и высокие кресла. Люди сидели напротив друг друга. Между ними заняли место закуски, сладости, чай либо иные напитки. Дед сидел вместе с Малфоем. Перед ними трое магов в черных мантиях. Один, что в центре, явный лидер. Виски уже седые, длинные волосы, частью белые, затянуты в хвост. Позвольте представить вам моего внука. В целях безопасности имя я называть не стану. Внук, это наши гости из Франции и Греции. Месье Жан Лефьер, месье Седрик Дельон и мистер Александр Афонский. Господа желают нашей политической поддержки после победы в Британии, а также зелье, вроде того, что давал мне ты, но для иного человека. Чудно. А что господа готовы предложить взамен? И начался торг. Точнее, продолжился. Малфой играл виртуозно, но я не сильно отставал. Все-таки, в отличие от Люциуса, я имел трехпотоковое сознание. Гости, кажется, слегка прифигели от моего напора. Да что там, наша сторона также ничего подобного от меня не ждала. Я и сам-то не ждал, собственно. Когда разговор завершился через полчаса, лорд повернулся ко мне. «Зачем ты покинул Хогвартс, Алан? Понимаешь, дед, я тут недавно залез в архивы министерства вплоть до пятого уровня. Продолжить мне не дал Люциус. Ты сделал что, Алан? Ты понимаешь, что именно ты сотворил? Третий уровень никому еще не удавалось взломать, а на шестой уже сам министр не имеет допуска. Выше пятого уровня вообще нет полного допуска ни у кого, кроме архивариуса и библиотекарей. Все имеют только частичные в определенные секции, даже отдел тайн. Третий уровень считался нерушимым. Если ты смог пройти на пятый, то... Что ты оттуда вынес? Резко прервал он свою речь. Много, очень много, коротко отвечаю. Не заметит, обеспокоился Люциус. Оригиналы на месте. Тогда как, там защита от копирования. Сам проверял, не мигающе уставился на меня дед. Никто почему-то не догадывался скинуть воспоминания о просмотре документа в омут памяти. Хмыкаю. Догадывались. Все, кого пускают на третий уровень и выше, дают клятву о недопущении этого. Я допущен официально только до второго, но я пришел не за этим. Другие воспоминания, потом, сначала это, я протянул заранее подготовленный флакончик. Люциус, Том повернулся к своему сподвижнику. Тот взгляд интерпретировал правильно и вызвал эльфа, тут же принесшего омут памяти. Я оставлю вас, киваю коротко. Через какое-то время принесу остальные воспоминания. Мне бы неплохо было вернуться пока что в Хогвартс. Иди. Кивнул дед, погружая голову в чашу с серебристым туманом. В школе события шли своим чередом. Отряд Дамблдора все же появился. Конечно, я вроде как не знал, но кто заметит меня в стелсе? Амбридж строчила новые указы десятками на неделе, пыталась поймать меня на чем-нибудь, я не попадался. Попытка что-то сделать Анне обернулась для нее появлением перед ней буквально из воздуха меня и грубый взлом за секунду ментальных щитов. После чего я с помощью всех потоков сознания красиво перемешивал уже ее разум в аккуратную эластичную кашицу, оставив бессознательное и пускающее слюни тело лежать в кабинете с запиской «Не трогай меня, я не трону тебя, Алан», так же, как и пришел, ушел. Разум розовый должен был восстановиться к вечеру, но головная боль ей обеспечена была еще на месяц, пусть и все время утихающая. Возможно, это было глупым, но в поддержке одного из богов этого мира есть и свои плюсы. Скоро, конечно, отец уйдет, однако к тому моменту я либо вернусь на родину, либо всякая чиновничья шушера в Британии вряд ли сможет представлять для меня хоть какую-то угрозу. От нечего делать я даже занялся созданием весьма интересных артефактов. Вдохновлялся я из всяких воспоминаний как Алана, так и своих собственных. Была у меня пара мыслей, так что, при наличии времени, мне захотелось их воплотить. Первым шедевром стала доска серебряного серфера. Внешний вид его, как и доски, я, правда, не помнил, но воображение-то мне на что. Прозрачное, тонкое, с серебряными пульсирующими и перемещающиеся линиями прожилками. Летает, как и метла, отличной силы мага. В отличие от создателей метел, к которым хоть и приделывают специальные хреновины для ног и кое-какое сиденье, но забывают о страховке, я о безопасности подумал. Итак, доска не может повернуться к земле больше, чем на 70 градусов. Ноги крепились специальными застежками до колен, плюс специальные чары. Управление осуществлялось несколькими способами. Первый и самый простой, а еще интуитивно понятный, это с помощью изменения положения тела, наклоны и движения стоп, повороты и наклоны доски. Скорость регулировать положением тела по вертикали. Чем сильнее присядешь, тем быстрее двигаешься, а высоту поднимать и опускать можно наклонами переднего края доски. Поворачивать, наклоном боковых краев, отормозить, резко разворачивать доску перпендикулярно движению. Второй вариант, с помощью специальных перчаток и жестов, но мне больше нравился первый. Возможно, потому что первый я реально продумал, а второй сделал просто чтобы был, одна система знает. Дальше мне пришла в голову целая куча мыслей, родившихся после первого удачного опыта. Чуть подумав, я взялся за переносное хранилище знаний, которое создал в виде кольца. Пока что, аналог омута памяти, способного превращать воспоминания в картинку. Из минусов, совершенно не те ощущения, когда смотришь не находясь прямо на месте событий, а глядя на какой-то отдельный кусок пространства. Также к колечку я приделал небольшую свертку пространства, дабы хранить воспоминания. Потом было еще несколько интересных опытов, от которых я перешел к кое-чему более сложному, на чем и застопорился. Даже простейший магический аналог компа мне пока был недоступен. Впрочем, глупо было надеяться с наскока решить проблему поколений чародеев. Разум. Многие задачи требовали анализа ситуаций, использования сложных алгоритмов, а как сие исполнить, если даже простейшие заклинания, сложнейшая конструкция, которую не каждому под силу создать. Недаром появились ведь магические кластеры, для задач подобного рода использовались духи, насильно или нет, вопрос другой. Суррогатный заменитель разума, пусть и ограниченный, мечта множества магов. Пока что удавалось такое чудо сварганить только магистрам, но они держат свои секреты при себе. Интересно, как много времени колдунам потребуется, чтобы перенять наработки обычных людей, ведь они могут перевернуть очень многое. Те же големы станут не редчайшими образчиками магического искусства, а реальностью и вполне себе обыденной, ведь не потребуется использовать души для их управления, что тоже дело непростое, ибо работать с душой не каждому дано. Дед вызвал спустя месяц после того памятного разговора. Почему прошло так много времени, я узнал уже от него самого. Алан, привет, дед, вы с Люциусом наконец-то решили меня позвать? Кстати, а где мистер Малфой? Я удивленно огляделся. Он не будет присутствовать при нашем разговоре, Алан. Во-первых, я хотел бы поблагодарить тебя. Ты вряд ли представляешь, какую брешь помог мне закрыть. ГМа нельзя ли поподробнее? Протяжно спросил я. Можно, ответил без улыбки дед, задавая серьезный тон беседе. Помнишь, что я сказал, когда узнал о крестраже в Поттере? Кажется, что Дамблдор влиял на твое сознание? Нет, именно так. Волан-де-Морт с силой треснул по столу. Этот проклятый старик воздействовал на меня сразу после создания нового крестража в Поттере. Тогда, когда мой разум был сильнее всего уязвим из-за самого крестража и потери тела. Смотри, по мановению его руки передо мною возник омут памяти, в который упала серебристая нить. Помявшись секунду, я опустил лицо к воде. Вот я оказался около крыльца дома, бывшего ранее скрытым заклятием. Том выглядит совершенно иначе, нежели сейчас. Вроде и то же лицо, и движения похожие, но не та в них сила, уверенность. Тело не такое мощное и гибкое, однако темный лорд даже сейчас внушает. Рука с палочкой небрежно дернулась около замочной скважины, на мгновение пустив мягкий свет. Дверь с тихим скрипом отворилась. «Авада Кедавра!» раздалось с той стороны. Легкое движение лорда судеб буквально выламывает из стены доски и вместе с дверью подставляет их на пути смертельного заклинания, которое лишь разбивает половину импровизированного щита в пыль. «Авада Кедавра!» А вот это заклятие уже выпускает палочка лорда, только вот, приглядевшись, я заметил, что заклинание несколько жиже нормального. Луч более прозрачен, да, именно так. Сконцентрировавшись, я увидел в замершей картинке некую нечеткость, практически незаметную, но, вижу, ты догадался, раздался рядом со мною голос Тома. Это подделка, да, кивнул я на заклятие, верно, невероятно качественная подделка. Позволь, я избавлюсь от нее, мир словно бы отмотали на несколько секунд назад. Вот истлевают доски, вот палочка делает незаметный взмах, скорее даже вздрагивает в руке Афипса. Я повернулся к деду, кивая на желтый луч. Поняв, что я пытаюсь спросить, он тут же пояснил: несмертельное заклятие, очень старое и редкое, практически четвертое непростительное, так как пробивает почти любые щиты, действует на голой мощи, парализуя энергетику жертвы. Если сил у цели больше, чем вложено в заклятие, то и эффект будет соответствующий. Кивнув, я снова обратил внимание на внешний мир, который начал двигаться. Мельком глянув на виляющееся со стекленевшим взглядом тело Джеймса, лорд прошествовал на второй этаж. Дверь в детскую перед ним просто рассыпалась в пыль. Величественной походкой он вошел в комнату. «Нет, только не Гарри. Отойди, я не желаю лить волшебную кровь твоего ребенка, женщина. Нет, вот, как ты выглядишь, Лили Поттер. Весьма недурна, особенно для англичанки. А еще явно в истерике. Только вот так кажется со стороны. Я умею играть лицом и голосом, меня этому учили, как и многих других шиноби. И твоя игра, хоть и впечатляющая, но ты себя выдаешь. Авада Кедавра, новый обман», звучит рядом голос, и мир отматывает назад. «Афипса, вот так полежи пока спокойно, не мешайся». Лорд сделал несколько шагов вперед и направил палочку на ребенка. «Авада Кедавра, я видел, как шокированные глаза Тома расширяются в ужасе, смотря, как зеленый луч входит в лоб Гарри, а потом выходит обратно, словно вместо лба в том месте волшебная палочка. Вот ядовито-зеленый заряд входит тому в грудь, а затухающие глаза ошарашенно разглядывают рассыпающееся прахом тело. И новый обман. Лорд сделал несколько шагов вперед, потом замер и дошел оставшиеся пару метров до колыбельки. «И ты должен меня одолеть, не верится, твоя жизнь в полной моей власти, что ты можешь мне сделать?» Задумчиво шепчет Том. «Может быть, русские правы и все эти пророчества – просто бред, наверное. Впрочем, рисковать я не собираюсь, да и потенциал, смотрю, что ни говори, у тебя большой». Рука касается солнечного сплетения, вытягивая наружу светящийся серовато-малиновым комок, который аккуратно опускается к голове хнычущего ребенка. Как только свечение исчезло в коже, лорд осел на пол, зажимая грудь руками и тяжело дыша. Из его глаз катилась кровь. «О, мой мальчик, поверь, у этого ребенка хватит сил тебя одолеть. Он уже одолел тебя, ведь сейчас не он, а ты в моей власти благодаря ему», — послышался из угла голос. В шоке обернувшись, лорд увидел стоящего там седобородого старика, только вот не было на нем олиповатой идиотской сиреневой мантии с полумесяцами. А нет, сейчас поджарый и подтянутый маг был одет в черную мантию с глубоким откинутым на спину капюшоном, а на лице играла несколько излишне пресная улыбка. Глаза же и вовсе не смеялись. «Альбус», — прорычал дед, бессильно смотря, как его палочка оказывается в руках Дамблдора. «Ты хочешь узнать, как я тут оказался вопреки всем тем мерам, что ты принял, и почему ты меня не обнаружил?» «Все благодаря этой чудесной вещице», — Дамблдор потряс заколыхавшейся в его руке мантией. «Что же, наверное, я гениальный актер, раз сумел осуществить все это. Скажи, Том, неужели ты не заметил ловушки? Я надеялся очень, очень на многое, но чтобы ты сам добровольно поместил часть души в мальчика. Ты не актер, Альбус, ты манипулятор». «Возможно», — грустно улыбнулся Дамблдор, — «но представление должно продолжаться, не так ли?» Он задумчиво поднял палочку лорда, направив ее в потолок. «Не люблю это заклятие, но...» «Авада Кедавра», — вверх выстрелил зеленый луч. «ГМ теперь Лили». «Авада Кедавра», — еще одна ядовитая вспышка осветила комнату, оставив отметину на потолке. «Остался Гарри, верно, а заодно и ты, Том». «Авада Кедавра, если прошлые вспышки были лишь пародией на реальное заклинание, то теперь мощнейший луч, толщиной вдвое превышающей руку, устремился к деду, со злобой смотрящему на Дамблдора. «Перестарался», — констатировал старик, смотря на рассыпающееся в прах тело. «Мы с дедом одновременно вынырнули из омута памяти. Знаешь, через несколько секунд заявил я, мне много какие гипотезы приходили в голову, но такого я не ожидал. Кстати, Дамблдор весьма интересный вопрос задал. Как ты вообще так облажался? Это была гениальная интрига. Тогда подобное еще было не моим уровнем. Когда ты думаешь, что действуешь полностью самостоятельно, что видишь все планы и замыслы, но внезапно оказывается, что все вокруг чья-то постановка. Гигантская сцена, на которой ты даже не актер, а декорация. Я до сих пор не могу понять, кто же был актером. Недавно ты пополнил этот список семейством Поттеров. Я понять не могу, почему они оставили единственного сына. Что бы там ни говорили, но Джеймс был наследником старого чистокровного рода. Абсолютно безопасно вешать лапшу ему на уши Дамблдор не смог бы. Ты переоцениваешь старшего Поттера. Джеймс был упертым бараном. Дамблдор легко бы мог манипулировать им. Другое дело, что сам старик имеет определенные принципы. В любом случае, сейчас следы затерты так, что ты не найдешь уже ничего. Зная Альбуса, могу с уверенностью сказать, что мы найдем еще около десятка ложных дорожек, каждая из которых исключает некоторые и дополняет остальные, имея в себе кое-какие реальные факты и события, искусно переплетенные с вымыслом. Более того, с огромной долей вероятности Альбус использовал один из старых трюков, когда несколько семей, принявших облик Поттеров, прошли разные пути и засветились в разных местах. В долгосрочной перспективе, то есть сейчас, этот трюк очень эффективен, так как мы уже ничего не можем проверить. Темный лорд устало поднялся из кресла, в которое недавно сел, и задумчиво прошелся по комнате. Семейство Поттеров могло бы сыграть сейчас большую роль в Англии. Даже навскидку можно грубо их разыграть, вытащив на свет и устроив публичный скандал с сыном. Гарольду достаточно послать их на людях далеко и надолго покрасивее. После подобного не факт, что даже его открытое присоединение к нам будет воспринято сильно отрицательно. В общем и целом ты прав, но Дамблдор не идиот. Борьба за Поттеров может обернуться слишком затратным делом. Думаю, на данный момент проще выжимать Альбуса отовсюду, скидывая его влияние. Мне лично не обязательно выходить из тени, а кровавая слава Темного Лорда и ужасы последней войны Дамблдор в головах людей напрямую связал с моим именем. Если я останусь в тени или выйду под иным именем, то серьезных отрицательных последствий получится избежать. И все, как всегда, упирается во время, раздраженно пробормотал я, взмахивая рукой. Сока, апельсинового со льдом, отстраненно говорю появившемуся эльфу. Он исчез и появился почти мгновенно, держа на руках поднос с высоким бокалом, на поверхности которого можно было заметить лед, а на стенках – капельки. «Спасибо», – молча поклонившись, эльф исчез. «Да, время. Твой отец очень несвоевременно решил уйти. Я посоветовался с Люциусом и остальными, мы немного подкорректировали даты. По нашим расчетам, мир будет раскачиваться около года после ухода всех архимагистров и магистров. Значит, у нас еще полтора года?» – удивился я. «Тогда времени хватит. А вот по нашим расчетам, нет. Ты считаешь иначе?» – удивился дед. «Просто вы думаете неправильно», – улыбаюсь. «Вы опираетесь на старые способы, нам подобное не нужно. Нужно взять под контроль большинство малых групп, имеющих какое-то влияние. Вы почему-то сориентированы на противостояние Дамблдору. Однако зачем нам бороться с мастодонтом, особенно если сейчас у нас есть передышка? Я предлагаю подчинить себе старые нейтральные рода, а также вербовать людей в Хогвартсе. Не слизеринцев. Всех. В первую очередь, Рейвенкла, затем Гриффиндор и Хаффлпафф. Учитывая, что сейчас директор, ставленник министерства, это должно быть не очень сложно. Во всяком случае не так сложно, как при Дамблдоре. Старые роды, этим мы занимаемся и сами, не считай нас идиотами, однако склонить их на нашу сторону непросто. Намекните, что не поддержавшие нас после нашей победы будут отстранены от политики как можно дальше, давите, грозите, шантажируйте заложников, возьмите в конце концов. Все ваши действия подчиняются каким-то понятиям чести, нахрена не понимаю, мы в Англии, а не в Германии. Здесь такое в порядке вещей. Взятие заложников, нет, это если их удерживать силой. Алан, все, что ты говоришь, можно свести к одной фразе. Действуйте более беспринципно. Я учту твое мнение, но есть ли что-то принципиальное? Принципиальное, маглы, выдвинул я новую мысль. Промоем мозги премьер-министру и королеве, главам всех значимых корпораций и чиновникам. У нас достаточно влияния, чтобы прикрыть такие действия, а если их еще и сделать незаметно. Маглы, ГМ, они многое могут. После разговоров с тобой и твоим отцом я это понимаю, однако это более долгосрочная перспектива. Хотя, как я теперь подозреваю, королева имеет кое-какое влияние на выборы министра магии, но не ключевое. Впрочем, о маглах действительно мало кто задумывается. Проблема, однако, в том, что влиятельные маглы пользуются услугами магов по охране. Таких чародеев, конечно, мало, но того же премьер-министра вполне могут охранять авроры, да и у глав корпорации найдутся волшебники на поруках. Стоп, а статут секретности? Королева с премьером, понятно, но с какой это стати волшебники еще и у глав корпорации сидят? Дед, это же прямое нарушение половины международных норм и правил, всех писанных и неписанных законов. После развала Союза взаимодействие магического и магловского миров стало более тесным. Ситуация аналогична всему миру простых людей, когда мощная сила исчезла и остался только один полюс влияния. Магический и простой мир связаны, так что помощь со стороны магов-простецам – это вклад и в магический мир тоже. «Это уже наглость», – хмуро заявил я. «Если Союз развалился, то это не значит, что развалилась Русь. В магическом мире эта сила все так же существует». Тем не менее, Русь не вмешивается, только строго соблюдает законы на своей территории. Вижу, не все в порядке в королевстве датском, определенно не все, говорю тихо. Пожалуй, надо будет после ухода отца съездить на родину, занять место в совете волхвов. Заодно спрошу у Морозова, что за хрень происходит. Он точно должен знать. Возможно, неопределенный взмах рукой подкрепил такой же неопределенный ответ. Кстати, дед, посмотри мою поделку, а? Ничего не напутал, Том оценил, конкретно так оценил. Доска ему явно понравилась, хотя летать на ней он не стал, только указал на пару ошибок в рунных цепочках, из-за которых терялась часть энергии. Собственно, в артефакторике он был не силен, но много чего смыслил. Показывать же доску бате? Нет, показать-то покажу, только Кощей может усилием мысли сделать экземпляр в 1000 раз лучше всего за пару секунд. Боюсь, если вдруг он воспылает энтузиазмом, то просто перепишет мою рунную схему, а если не запылает, я до сих пор не могу нормально предсказать поведение бессмертного. Вернувшись в Хогвартс, я застал в своей комнате медитирующего Саски. «Друг мой, не подскажешь, куда ты смылся пару месяцев назад, что от тебя ни слуху, ни духу не было?» С интересом спросил я, когда он очнулся. «Развлекался», — хмыкнул брюнет, вставая с пола. «Посетил половину кинотеатров и борделей Англии. Кхе-кхе». Поперхнулся я выпиваемый в тот момент водой. «Ты что, Саски, я тебя не узнаю. Ты, постоянно пфикающий флегматик, и вдруг, сорвала крышу. Ты, посидив в компании единственного собеседника 14 лет без доступа к внешнему миру, я посмотрю, как отрываться будешь. Сначала я еще сдерживался, изучал окружающее, а потом, когда освоился, прорвало. Чудно. Чем планируешь заняться дальше?» Друг на меня удивленно покосился, выгнув бровь. «Ну, ты же не думаешь, что я тебя насильно припашу к своим делам? Есть же у тебя какие-то собственные желания? ГМ, я думал сначала помочь тебе в твоих целях, а потом самому чем-то заниматься, однако, раз ты так говоришь, то нужды в моей помощи особой нет. Думаю, отправлюсь в путешествие по этому миру лет на 5, а когда начнется мировая война или еще какой замес, который вы собираетесь устроить, вернусь сюда, ну или где ты там будешь. А после, ты же чем-то хочешь заняться?» Заинтересовался я. «Да, этому миру не хватает чакры. По большему счету, ее тут и нет. Я планировал заняться обучением шиноби. А уверен ли ты, что стоит в местное многообразие оружия? А, не опечатка. Вносить еще и ниндзя? Может быть, не стоит устраивать здесь такую клоаку, как в нашем мире?» «Наруто», — обратился ко мне друг по моему старому имени. «Вспомни, зачем ты создавал в стране грез школы? Зачем хотел преподавать обычным людям основы управления чакрой? Эффективность труда, продолжительность жизни, физические возможности, мало что ли причин?» Удивился я. «Вот и тут так же. С местным нулевым чакрафоном нормального шиноби почти нереально вырастить. Ну, разве что до чунинов самых талантливых дотянуть, да и то тренировать надо почти с рождения. А вот если я смогу дать хотя бы минимальные возможности пользоваться чакрой местным, то все, что ты перечислил, появится и тут. Пусть увеличение будет всего на треть или даже на четверть. Разве мало? ГМ хорошо, я помогу тебе позже с твоей академией, ну или что ты там захочешь создать. Пожалуй, цель достойная и полезная. Ты уже пользовался тут призывом? С интересом спросил Саски. Нет, Меркурий, но Йона должен быть слишком далеко. Так что, думаю, чакра уйдет немерено. Это мне говорит Бжинчурики нового Джуби, который превосходит старого в 10 раз. Скептическое выражение исказило лицо брюнета. Нет, но ты представь нагрузку на СЦЧ, я едва могу клонов создавать, а после полноценного стелса у меня каналы словно в огне были. Да я сам себя разорву такими объемами. К тому же, непонятно еще, будут ли работать тут печати. Я последнее время подозреваю, что в нашем мире была практически такая же система кластеров, как и тут, хотя мы и были практически независимы от конструктов, но те же Фуин должны же откуда-то получать информацию, как работать. Далеко не факт, чакра, если помнишь, несет в себе волю разумного, а следовательно, информацию. Таким образом, информация уже может содержаться в чакре, отсюда и почти полное соответствие действия Фуин символов с их значениями, однако что-то похожее на здешние магические территории у нас точно было. Пусть пользовались подобным и не шиноби. Ладно, ты чего хотел-то? Не просто же так ты ждал меня тут? Чакра-источник. Мне нужен собственный для путешествия. Поможешь? Без проблем. Сейчас будем формировать, буркнул я, связываясь с Джуби и прося подсобить. Создание полноценного источника для Саски заняло почти 6 часов. Это с моей стороны. Со стороны Саски процесс затянулся еще на полсуток. Благо, что дальше он мог действовать и сам. После этого брюнет просто бесследно исчез, впрочем, послав по эмпатической связи импульс благодарности и некое подобие прощания. Я в обиде не был, все-таки он не приложение ко мне, так что его право. Что меня занимало больше, так это магия у Саски. Мне было интересно, сумеет ли он самостоятельно создать себе еще и магическое ядро. В конце концов, с чакрой эта задача выходит из разряда невозможных и становится просто тяжелой, но выполнимой. Хотя для такого предварительно нужно раскачать чакра-источник, так что навряд ли, несмотря на весь талант Учихи Узумаки, быстро такие вещи не делаются. В Хогвартсе все шло своим чередом, однако вскоре несколько изменилось поведение Снипа. Он стал чуток опаздывать на занятия, иногда по полминуты и более. Стал меньше придираться, с небольшой задержкой в секунду-две реагировать на вопросы. Несколько второкурсников хвалились, что смогли проскочить мимо декана Слизерина после отбоя, при этом случаи были разные, а не единственный. В общем-то мелочи, но все вместе. Хотя замечал мало кто, но мне по профессии с прошлой жизни положено. Учитывая его статус двойного агента, дед пока что не использовал его вообще никоим образом. Зельевар даже не знал о возрождении Темного Лорда. Однако, думаю, Том тоже не идиот. Потихоньку вернет с ней по на свою сторону по-настоящему, тем более, что сейчас у деда есть некие интересные сведения. В один из сеансов связи с Люциусом я таки прояснил этот вопрос. Оказалось, что Северус уже обработан, а все его странности связаны в первую очередь именно с отсутствием душевного равновесия. Сильным отсутствием. Пожалуй, не восхититься им было сложно. Всего лишь показывать некую рассеянность и невнимательность, когда в душе такое. Откуда я знал, что у него было на душе? Просмотрел воспоминания о разговоре с ним, присланное дедом. Флешбек, воспоминания, просмотренные Аланом. Так кто этот человек, который желал встретиться со мной, Люциус? Холодно, как и всегда, спросил гость хозяина поместья, идущий вслед за этим самым хозяином по длинным коридорам. Терпение, Северус, скоро сам все увидишь. Иногда твоя загадочность просто бесит, такой же холодный тон. По тебе не видно ледышка, ГМ, Люциус. С тобой все хорошо, немного даже оторопел Зельевар. Это тебя так одна дама прозвала, ну ты ее знаешь, мы на месте, кстати. Ну и где этот твой важный человек? Раздраженно спросил Снейп, входя в помещение, но никого не находя за стоящим посреди комнаты столом. Я здесь, мой холодный друг, ехидно заметил смутно знакомый голос из-за угла, заставив Зельевара похолодеть. Мой лорд, и непонятно, чего больше было в голосе, непонимания или других эмоций. Присаживайся, Северус, нам предстоит долгий разговор. Люциус, оставь нас. Конечно, Северус, ты не мог бы одолжить мне свою палочку? Позволено ли мне будет узнать, зачем? Тем не менее, несмотря на свой подозрительный тон, слизеринец даже не подумал протестовать. Перед передачей инструмента большинства европейских волшебников не было даже небольшой заминки. Просто речь пойдет о вещах, которые могут тебя шокировать. Возможно, настолько, что ты решишь устроить тут дуэль, без объявления вызова. Тем не менее, хочу тебя сразу предупредить, мой холодный друг, все не то, чем кажется. На лице с ней побыла видна усиленная работа мысли, пусть мимика это и не выдавала. Внезапно все прекратилось. Зельевар явно определился с позицией. Если я до сих пор жив, значит все не так плохо, как может показаться. Я слушаю, мой лорд. Во-первых, Северус, я знаю, что ты был на стороне Дамблдора в конце войны. Мой лорд, я, не отрекайся, Северус, я знаю это абсолютно точно. И я знаю, почему ты перешел на другую сторону. Позволь, я покажу тебе несколько воспоминаний, думаю, в них ты увидишь много интересного для осмысления. Чаша омута памяти перед деканом Слизерина возникла внезапно. Мгновение колебаний, а затем голова с черными патлами решительно опустилась через край. Хмыкнув на секунду, Волан-де-Морт погрузился туда следом за ним. Ворвавшийся в помещение человек был затянут черной пеленой, что явно свидетельствовало о подделке воспоминания в этом месте. Впрочем, это было понятно. Видимо, лорд не желал показывать личность этого человека. «Дед, у нас переговоры, внук. Если желаешь, можешь присоединиться. Тут есть кое-что по твоей части. Можете меня ввести в курс дела?» Тут же спросил он. Место и время сменилось. Видимо, переговоры были пропущены. «Зачем ты покинул Хогвартс, Архгархерс?» Непонятный набор звуков заменил имя неизвестного. «Понимаешь, дед, я тут недавно залез в архивы министерства вплоть до 5-го уровня, продолжить ему не дал Люциус. Ты сделал что, Архгархерс? Ты понимаешь, что именно ты сотворил? 3-й уровень никому еще не удавалось взломать, а на 6-й уже сам министр не имеет допуска. Выше 5-го уровня вообще нет полного допуска ни у кого, кроме архивариуса и библиотекарей. Все имеют только частичные в определенные секции, даже отдел тайн. 3-й уровень считался нерушимым. Если ты смог пройти на 5-й, то, что ты оттуда вынес?» Резко прервал он свою речь. «Много, очень много», — коротко отвечает. И снова пропуск. Просмотр того самого воспоминания. «Живы. Новый пропуск. Привет, дед, вы с Люциусом наконец-то решили меня позвать? Кстати, а где мистер Малфой?» Он удивленно огляделся. «Он не будет присутствовать при нашем разговоре, Крагерхвенс. Для разнообразия имя поменяли на иной звук. Во-первых, я хотел бы поблагодарить тебя. Ты вряд ли представляешь, какую брешь помог мне закрыть. ГМа нельзя ли поподробнее?» Протяжно спросил я. «Можно», — ответил без улыбки дед, задавая серьезный тон беседе. «Помнишь, что я сказал, когда узнал о Крестраже в Поттере? Кажется, что Дамблдор влиял на твое сознание? Нет, дальнейшее для Северуса прошло, как в тумане. Погружение уже вместе с внуком лорда в новый омут. Обман. И снова обман. Они живы. Она жива», — тихо повторял Снейп, когда все закончилось. Очнулся он, лишь поняв, что теперь уже без сомнения его лорд целую минуту, как держит перед ним его же палочку, протягивая рукояткой. Своеобразный жест доверия. Стоит только взять и произнести заклинание, как лорд не сумеет увернуться, ведь он сам сейчас держит кончик палочки направленным на самого себя. «Простите, что заставил ждать, лорд, как не был бы выведен из колеи Северус, но опыт шпиона мгновенно взял верх. Лицо разгладилось, и только опытнейший человек смог бы по взгляду определить, каково же ему на самом деле. Я могу тебя понять, Северус, так что не стоит». Снейп с благодарностью принял палочку, вставив ее в футляр чуть дрожащими руками. Конец флешбика. В новом свете вырисовывались и новые проблемы. На Снейпе лежали несколько обетов, которые, в принципе, могли бы снять сильнейшие магистры или любой архимагистр, но они за такое не возьмутся. Никто из них нам ничем не обязан, тем более не обязан по первой прихоти что-то там делать. Если я попрошу Кощея, он, конечно, сделает, но злоупотреблять подобной возможностью будет лишним. Это не тот случай, когда затраченные усилия реально стоят результата. Если бы я хотел, то давно бы попросил Кощея помочь завоевать Англию, но это мои детские игры. Он, конечно, поможет, но уважения в его глазах я лишусь. Это все равно, что просить брата-тяжелоатлета помочь в соревнованиях по перетягиванию каната в первом классе. Во всяком случае, с его стороны выглядеть будет примерно так. Подвижки по Поттерам в виду нежелания заниматься этим делом со стороны темного лорда проявил другой человек, Гарольд. Имея память Поттера прежнего, Нынешний очень и очень не хотел оставлять сие на самотек. Я его, в общем-то, понимал, но заниматься активно тем же не мог, хотя и помогал, чем можно. Впрочем, не думаю, что у него что-то могло бы выйти. Слишком много времени прошло, слишком большая разница в уровнях и силах. Пролог и глава 1. Пролог. Вас приветствует система Геймер. Угу, и тебе привет. Куда же мне пойти дальше? Я хочу сразу два мира. Но ГМ, а почему бы и нет? Интересно, получится? Все-таки много потоков мыслей сохранились. Значит, я могу в теории создать сразу две аватары? Попробуем схе. Всегда знал, что я гений. Осталось только выбрать, в кого попадать. ГМ и кому достанется матрица тела? Обоим? Серьезно, можно обоим? Но не будут же у каждого из нас по двое соски, двое мадар, двое курам, значит, эти души должны будут перераспределиться как-нибудь. Хорошо, а, понятно, я их и должен перераспределить. В таком случае, угу, первое сознание отправилось в Подтириану, второе, в Аватара. Внимание, вопрос, я-то что тут делаю? Я должен был отправиться со второй частью, слившись с ним, точнее, не разделяясь. ГМ, а почему выбор мира недоступен и он уже один? ГМ, а почему бы и нет? Мир-то неплохой, даже очень, и интересный. Я сюда все равно рано или поздно наведаюсь, так почему бы не сейчас? Надо выбрать, может, родиться в семье Таа? С другой стороны, я уже успел достаточно шишек набить, чтобы возвыситься и не имея ресурсы этого клана. Миры уже перестают для меня быть абсолютной реальностью, и все это постепенно превращается в игру. А я не просто так выбирал имя странник. Родившись в семье Таа, вся моя жизнь превратится в политику и власть. Оно мне надо? Стать таким же, как Кира? Нет, я ничего не имею против этой части себя, но он уже странником не является. Он осел на месте. И так будет со всеми нами, но какой-то кусок все равно будет идти дальше, в новые миры. И что-то мне кажется, что родившись Таа, я в новые миры уже не отправлюсь. Мда, задачка. Тогда кто? Асакура? Слишком много мороки и низкий начальный уровень. Кра. Рия? Даже не смешно. Стоп, а зачем мне они-то? Что, левых мало? Такс, пусть будет семья, потомственно занимающаяся духовным искусством. Средний достаток. Лучше всего. Да Япония, почему нет? Поехали. Глава 1. Так, надо было выбрать возраст, а то я забыл. Впрочем, и так неплохо. Сколько мне сейчас? 14. Тело выглядит примерно настолько. Воспоминания. Итак, все вроде вышло неплохо, хотя могло бы быть и лучше. Зовут меня Кагерю, а далее имя Рю будет заменено на Рю. Я потомственный шаман, что хорошо. Владею всеми семейными техниками и секретами, что тоже хорошо. Теперь о плохом. Родители мертвы вот уже как 8 лет. Воспитывал дед. Духохранителя нету. Дед на последнем издыхании, хотя еще держится. С материальной частью все чуть лучше. Участок и домик на нем, где сейчас и живем. Учитывая, сколько стоит земля в Японии, это очень, очень много. Духи нашей семьи не служат. Точнее служат, но умеющих сражаться очень мало. Так что сильного хранителя будет найти непросто или нет. ГМ по идее нет. Вот будет сюрприз той моей части, что отправилась в мир Аватара. Так, осталось только с ним договориться. Какие у меня гости? Кха-кха, закашлялся мой возможный будущий спутник в этом мире. Да уж непростые. А вообще, хватит говорить так, будто ты тут вечность сидишь. Полтора десятка лет. Конечно, не вечность, но тоже, знаешь ли, немало. Благо хоть я научился тут в транс погружаться, иначе бы вообще с ума сошел. Зачем пришел? Поздороваться? Иронично приподнял он бровь. Нет, сейчас мы с тобой уже не в нашем мире. ГМ, ты, я смотрю, что-то знаешь. Увидел я его ироничную ухмылку. Верно. Пока ты не был пробужден, я мог смотреть твои сны. Влиять? Нет, но подталкивать. Каждую ночь ты проживал множество моментов прошедшего дня заново. Я уже знаю, что у нас за мир вокруг и что ты хочешь попросить. И как? Ты согласишься? А куда мне деваться? К тому же, если я правильно понимаю, то приз в этой гонке – стать богом данного мира. Я прав? Какой ты догадливый. Я оскалился. Значит, ты согласен? Ты должен знать, как создавать связь между хранителем и шаманом. Я знаю, дед. Рю, удивленно обернулся старик. Ты выглядишь очень возбужденным. А то, я нашел себе хранителя. Улыбнулся я. Да, а вот дед нахмурился. И кто он? Или она? Он это он. Знакомься, за моей спиной проявился шиноби в красном доспехе, от которого веяло такой мощью, что дед отступил на шаг и приподнял руки, словно стараясь защититься от невидимого ветра. «Мадара-учиха, вот это да!» — только и вымолвил потрясенный старик. «Рью, ты даже не представляешь, как я рад за тебя, за вас обоих, и за нашу семью. Впервые за много лет тебе удалось по-настоящему меня поразить и вселить в мое сердце не надежду, но уверенность в том, что ты победишь. Спасибо, дед!» В противовес фамильярному обращению, я медленно и низко поклонился, засверкав глазами, когда вернулся в начальное положение. «Иди, сегодня вечером зайди ко мне, выпьем чаю, заодно попрощаемся». «Хай», я грустно кивнул и развернулся. Для меня не было секретом, что дед умирает, только могучая сила духа еще поддерживала старого шамана в этом мире. Впрочем, он немало прожил, 150 лет, как-никак, это срок, очень большой срок. Его дух-хранитель, безликая тень или просто Каге, легендарное сокровище семьи, которое и дало роду такое название. Видимо, дед решил, что я готов, и сегодня вечером Каге покинет его тело, дав душе уйти в загробный мир. Немного покопавшись с настройками, я привел интерфейс к удобоваримому виду, где не было лишнего. Игрок, имя, Каге Рюу, раса, человек Узумаки, энергетическая форма, уровень, 21, опыт, 34-2100, возраст, 14 лет, класс, ниндзя-энергет, подкласс, шиноби, шаман, сила, 15, ловкость, 17, выносливость, 19, интеллект, 21, мудрость, 21, воля, 33, харизма, 17, классовые характеристики, шаман, ядро, 7, духи, Учиха Мадара, Ур, 262, Фуряку, 14, 14 000, 14 000, контроль, 34, свободных очков характеристик, 0, свободных очков предела, 0, вот, собственно, и все. Чакра, пожалуй, сейчас будет лишней, нинпа будет мешать развиваться, как шаману, так что нафиг на первое время, да и ГМ, а ведь интересный момент, надо проверить. Мадара, единение, непонятные ощущения, задумчиво буркнул огненный шарик у меня на руке, переливающийся фиолетовым, черным и кроваво-красным. Вау, только и выдохнул я спустя 5 минут, которые я старался понять ощущения. Невообразимая легкость и твердость заполнила все тело. Казалось, я мог бы сейчас безо всяких техник и чакры каменные глыбы руками колоть, хотя скорее всего и могу. Невообразимая мощь прямо-таки струится по телу. Сознание Учихи и мое не слились, а словно были рядом. Ну, оно и понятно. Уровень доверия у нас пока что маловат. Однако даже так его навыки и знания, при некотором усилии, были мне доступны, как и мои, ему. И сейчас он просчитывает, что можно сделать с системой игрока. Но главное, чакра, она никуда не делась. Чакра Мадары была доступна для использования мне. Реклама. Хватит на первый раз, пришла мысль. Согласен, это было познавательно. Задумчиво буркнул бывший глава Учиха Ичизаку. Очень соглашаюсь. Эй, ты чего на меня так смотришь? Мы еще не обсудили условия оплаты моей помощи. Условия? Какие еще условия? Всего одно, спокойно сказал Мадара, видя мое возмущение. Ты возродишь клан Учиха в этом мире. В тебе скоро пробудится Ринниган, ведь наше единение очень стимулирует твою собственную СЦЧ развиваться. Учитывая, что ты способен пробуждать Ишринган, то ты можешь основать Учиха Ичизаку в этом мире. ГМ, я задумался, но сильно меня подобное положение дел не обременяло. Хорошо, будет Каге Учиха Ичизаку. Это все? Нет, конечно. Оскалился Мадара. Ты, придурок, имея такие возможности, так их используешь. Теперь я с тебя не слезу. Ты хоть понимаешь, что значит возможность не терять набранные навыки без тренировок? То, что другие приобретают потом и кровью, ты можешь взять втрое, в четверо меньшими усилиями, и я тебе в этом помогу. Призывай свой меч сейчас же. В руке духа возник клинок Вакидзаси.